«Подготовлю очаг, чтобы костер не дымил», — сказал Маркус и принялся ножом убирать мелкий камень, чтобы образовалось небольшое углубление. По его периметру он сложил высокий круг из камней, как окантовку, тем самым поднимая борта, которые в процессе горения очага наберут тепло и будут согревать ночью. Пока Маркус возился с очагом, Август достал из своей сумки сухие ветки, которые он собрал еще до сражения с кобальдами, и начал их очищать от коры и ломать на небольшие куски, размером с мою ладонь. «А почему ты ломаешь на такие мелкие палочки?» — спросил я у Августа. «Хворост мелкого размера быстрее горит, а самое главное, если его очистить от коры, то при сжигании в небольших количествах дыма практически не будет», — ответил Август. «Так как в этом вопросе я абсолютно не разбирался, решил заняться продовольствием. Достал из своей сумки тушку бобра. Проблема возникла на следующем шаге, ведь что дальше с ней делать, я не знал. Опыта разделки лесной дичи у меня не было. Курицы из магазина, которые я обычно покупал, не требуют к себе большого внимания, да и меховой шкуры у них нет. Я дома разделывала диких кроликов. Давай я тебе помогу», — сказала Нэша. «Спасибо, буду очень рад, так как совсем не знаю, что с ним делать. У тебя есть нож?» «Да, выбирай». Я достал несколько ножей, что достались трофеями еще с гнолов. «Вот этот подойдет», — она взяла небольшой нож с закругленным носиком. «Тебе нужна шкура? Было бы неплохо, навык кожевника я могу выучить. Так как зверь был системным монстром, возможно получится, по возвращению домой из его шкуры сделать броню. Да и в сумке до момента изучения шкура не должна испортиться, растения, которые сорвал днем, даже не начали вянуть», — сказал я. «Хочешь, научу тебя снимать шкуры?» — спросила Нэша. «Это несложно». «Да, спасибо, думаю, это умение мне еще пригодится». Нэша сделала надрез вокруг хвоста, и я увидел белый слой жира, словно свиную шею, для шашлыка от лишнего жира очищала. Минут через 20 шкура была снята, сложена пополам и скручена в небольшой рулон. «Если получится найти соль, обязательно разверни и просоли хорошенько, она так сможет очень долго храниться даже без сумки», — сказала Нэша. «Спасибо за помощь». «Мне было несложно», — улыбнулась Нэша. «Есть хотелось, одеваться было некуда». Нэша разделила тушку на куски. Часть туши нарезали кусками, другую раскинули по сумкам, чтобы не складывать все запасы в одно хранилище, мало ли что может случиться. Нанизали на системные ножи и трофейные кинжалы. Жарить пришлось на открытом огне. Когда выезжаешь на шашлыки, жаришь, конечно, на углях, но в текущих условиях угли – это роскошь. Ведь чтобы были угли, нужно спалить достаточное количество древесины, а это дым, который никак не скрыть. Хотя мы собрали и захватили в бою большое количество трав, но какие из них можно использовать как специи, мы не знали. Да и зная статистику, сколько в средние века гибло экспериментаторов кулинарии, проверять на себе не хотелось. Жарилось мясо хоть и не очень долго, но желудок все это время урчал настойчиво. Сидели молча, каждый был погружен в свои мысли. После такого кровавого дня далеко не каждый человек сможет быть в норме. Я решил наладить общение и узнать получше тех, с кем свела меня жизнь. «Меня зовут Медведь, я родом из России. Давайте каждый из нас расскажет немного о себе, чтобы мы могли понимать, чем можем помочь друг другу». Жил до попадания сюда, в небольшом спальном поселке возле города Воронеж. Мне 23 года. Недавно с отличием закончил вуз по специальности финансовый анализ. В школьные годы занимался немного греко-римской борьбой и на профессиональном уровне шахматами. Получил в 19 лет звание «мастер спорта». Жалко только этот навык здесь превратился в насмешку судьбы. В диких условиях никогда не бывал и навыков выживания толком не имею. Перед тем, как попасть на остров, меня серьезно поломало в ДТП. По желанию системы или только чудом остался жив и оказался здесь. Двуручную секиру выбирал из-за того, что посчастливилось месяц назад побывать на слете реконструкторов и принять участие в боях на средневековом оружии. Если бы не этот опыт, то скорее всего оказался с ножом или кинжалом. Страшно теперь даже думать об этом. «Я родом из резервации племени Чероки в Соединенных Штатах Америки», — сказала Нэша. «Что означает твое имя?» — спросил Маркус. «Сова», — улыбнулась она, — «но мне будет привычнее, если вы будете меня звать Нэша. Мне 21 год, и закончив школу, я решила остаться в резервации, работать на семейной ферме. В колледж поступить не получилось, так как у семьи недостаточно денег, а стипендию не получила. С раннего детства мне передавали знания и навыки выживания в дикой природе моего народа. Я умею стрелять из лука и владею копьем, а также умею ездить верхом на лошади. Последний год участвовала на семейных охотах с отцом и старшими братьями. Хоть широко это не принято, но убедить отца я смогла. Хотела взять лук, но система не позволила его взять, поэтому взяла копье. Я родом из Германии, сказал Август, поправив челку. Мне 33 года и последние несколько лет жил в городе Гамбург. Работаю банковским служащим в одном из отделений Юникредит банка. Семьи нет и пока не планирую. Из навыков, связанных с выживанием, практически ничего нет. Раньше путешествовал, но это были удобные отели, пляжный отдых или нечастые выезды на полностью оборудованные кемпинговые площадки с урнами и интернетом. Полуторный меч я знаю уже первый год, хоть владеть им и не умел, но часто баловался. Регулярно участвую во всех фестивалях косплея, как ведьмак Геральт. Ну а я живу в Париже, сказал Маркус. Мне 33 года, хотя выглядел он максимум на 27. Историк по образованию и по велению сердца. Семьи нет, работы тоже нет. Живу на пособие по безработице. Иногда подрабатываю тем, что составляю на заказ родословные. Часто посещаю архивы. Моя любимая эпоха – это время правления Людовика XIII, золотое время мушкетеров. Хоть никогда и не занимался фехтованием, но всегда мечтал великолепно владеть шпагой. Когда система мне предложила выбрать оружие, я даже не сомневался, шпага – это моя мечта, сказал Маркус и улыбнулся. Мясо бобра разочаровало. Возможно, бобр был стар, или мы готовили его без специй. Мясо имело специфический привкус, который словами не передать, а жесткость, как будто кожаный ремень грызешь. Но альтернативы не было, а для восстановления сил лучше мяса может быть только бульон, но посуды, в которой можно было бы его сварить, у нас не было. Оставлять ночлег без часового было крайне неразумной идеей. Решили по обоюдному согласию тянуть жребий. Отломали от одной из четырех похожих палочек хвостик и трижды разыграли. Получилось, что мне выпала первая смена. Следом за мной дежурил Август, потом Маркус и последней дежурной будет Неша. И вроде все хорошо, но возник вопрос, как измерить время дежурства. Часов нет, по чужим звездам и теням не определить. Скорость сгорания щепок тоже непонятно. Уже совсем пришли в тупик, когда Неша предложила отсчитывать количеством совершенных вдохов. Произвели замеры, примерно за минуту, мы совершали в среднем от 16 до 18 вдохов. Считать, конечно, в темноте вдохи, та еще экзекуция, но это лучше, чем ничего. Итог, приняли решение, что каждый часовой должен продежурить 2000 вдохов. Ребята начали укладываться спать, а я тем временем устроился у огня поудобнее, достал горсть злосчастной малины и погрузился в интерфейс. Заглянул в статистику, игроков. 609 1000 союзников 45 100. Ситуация с игроками стабилизировалась, но непонятно, хорошо это или плохо. С одной стороны, значит, в ночное время не идет активных боевых действий и больше шансов, что ночь пройдет спокойно. Напрягали большие потери союзников, они таяли на глазах. Что ни говори, а современные жители Земли очень избалованы гуманизмом, и потерь могло было быть гораздо больше. Во время битвы, когда повысил уровень, я получил 2 очка системы. Скорость следующих событий была такая, что разобраться глубоко с параметрами не было времени. Сейчас же наконец появилось время спокойно изучить параметры и принять решение, куда вложить очки. Подкинув в костер щепок, я погрузился в меню. Одна за одной начали появляться строки моих параметров. Медведь. Общий ИД. Неизвестен. Локальный ИД. З-077А. Истинное имя. Олег Петрович Медведев. Скрыто. Возраст. 23 года, 8758 дня. Раса. Человек. 95%. Пол. Мужской. Уровень. 2. 1340 очков системы. ОС. Доступно. 2 очков параметров. В основном меню было практически без изменений. Изменилось количество прожитых дней и был зафиксирован новый уровень, доступные очки системы и очки параметров. Выйдя из меню, я взял в руку карту навыка и пожелал внести туда часть ОС. Моментально появилась надпись: «Желаете пополнить карту навыков ОС?» «Да нет, нет», — выбрал я. Долго об этом даже не думал. Ведь для того, чтобы успешно закончить эту миссию, нужно получить третий уровень и продержаться 5 суток. Я уже собрал опыта целых 33 ОС с момента попадания сюда. До нужного уровня осталось 27 ОС. Возможно, навыки могли бы облегчить выживание, но совсем не хочется застрять, если не хватит крох до уровня. Продолжу изучать параметры, нужно лучше разобраться, что и как. Стоило зайти в меню и сконцентрироваться, как появилось развернутое описание параметров. Параметры. Сила, 8-10, отвечает за физическое развитие. С силой было проще всего, рост, вес, школьный клуб греко-римской борьбы. Да, борцом я не стал, но фигура получила дополнительный импульс к развитию. Ловкость, 6-10, отвечает за общую подвижность. Уровень ловкости не вызывал у меня удивления. Углы тумбочек, дверные проемы. Если что-то можно зацепить и снести, то я бы мог выступать главным тестером на безопасность сооружений. Интеллект, 7-10, отвечает за память, скорость мышления и развитость мозга. Шахматы, увлечение, выросшие в серьезные достижения. Как-никак мастер спорта, участвовал во всероссийских турнирах и занимал призовые места. Да и вуз закончил, как финансовый аналитик. Анализ, цифры и хорошая память и быстрое принятие решений в экспресс-анализе, что цифр, что ситуации на шахматной доске, хорошо прокачали меня. Живучесть, 5-10, отвечает за заживление ран, иммунитет и продолжительность жизни. Никогда серьезно не жаловался на здоровье, но когда система вытащила меня с дороги, с неработающими ногами, видимо, часть природной живучести ушла в зачет регенерации, или просто подлатала, но качественно не вылечила. Первые серьезные нагрузки в драке показали мне, что в текущих реалиях они меня могут просто убить. Выносливость, 6-10, снижает накопление усталости, определяет необходимое для полноценного отдыха и сна время. Хоть я местами являлся гора мышц, но сильной выносливостью я никогда не обладал, не любил долгие забеги, да если честно, бегать совсем не любил. Поплавать иногда да, но без фанатизма. В целом справедливо. Восприятие, 7-10, отвечает за органы чувств и внимание к деталям. Восприятие на хорошем уровне, но это не чудеса, а наследственный музыкальный слух, от дедушки музыканта, да и зрение нормальное, всего минус 1. Посадить сильнее я его еще не успел, почти как у орла. Удача, 3-10, отвечает за вероятности. В карты и лотерею я патологически не выигрывал, но частота ударов мизинцем об угол тумбочки достигала катастрофической регулярности. Возможно, ловкость у меня низкая, но теперь понятно, откуда такие вероятности. Расовый параметр. Интуиция, 7-10, позволяет принимать решения, основываясь на косвенных фактах. Высокая природная интуиция стала для меня настоящим откровением, так как случайных озарений никогда не было, а если и случались предчувствия, то практически в самый последний момент, но я все равно вляпался в неприятности, как будто чего-то не хватало. Возможно, чуточку удачи или интуиция должна быть побольше. Для расы людей 10, максимально возможное природное значение. Первый барьер. Ух, голова слегка пошла кругом от объема информации. Столько важных параметров, которые хочется развить, но свободных очков всего 2. Посмотрел на костер, он начал уже затухать. Подкинув мелких щепок, я решился на повышение и снова вернулся в меню. Сначала хотел закинуть все очки в живучесть, но обдумав картину в целом, принял решение разделить на 2 параметра. Одно очко закину в живучесть, а второе в ловкость. К концу дня организм хоть и с трудом, но начал втягиваться, поэтому оба очка закидывать расточительно. Особенно если получится найти какой-нибудь навык лечения, тогда возможно и без очков параметра я смогу ее поднять. А вот неуклюжесть, неспособность иногда вовремя среагировать может стать для меня фатальной. Итак, зажмурившись и приготовившись к повышению параметра, я добавил очков параметра живучесть 5+1 – 10. По телу пробежала волна энергии. В груди, в районе сердца начал разгораться шар тепла и медленно шагая сантиметр за сантиметром прошел по всему телу. Боли не было, но теплота была достаточно сильной и неприятной. Как будто мелкие иголки, как на иглоукалывании, протыкали с безумной скоростью тело. Как микроскопическая щекотка. Фух, открыл глаза и перевел дыхание. Огонь ровно горел, объем хвороста в кострище практически не изменился, значит, времени прошло не так много. Попив воды и прислушавшись к звукам ночи, я взялся за ловкость. Хотя повышение живучести прошло без мощных процессов, но ощущения изменения были. подумав, из чего состоит тело человека и какие мышцы и связки отвечают за подвижность, я положил в рот ветку. «Лучше немного перестрахуюсь, чем начну орать от боли», — добавил параметр, и на меня накатила адская волна боли по всем мышцам и связкам. Как будто одновременно потянули все связки и начали полосовать связки ножом. Только чудо и природная решимость удержали меня от крика. Боль накатывала и накатывала, меня трясло и выгибало, пока в один момент все не прекратилось. Ловкость 6 плюс 1 10 выросла, но какой ценой? Настоящая пытка, наверное. Если бы я чуть раньше не увеличил свою живучесть, сердце бы и не выдержало. Открыл глаза. От костра остались только небольшие угли, он полностью прогорел. Меня покрывали крупные капли пота, а руки подрагивали. Сцепив зубы, я дотянулся до щепок и кинул их в очаг, открыл флягу. Она подпрыгивала в трясущихся руках. Сделав несколько глотков, откинулся на камень, успокаивая дрожь в руках и стучащее сердце, как барабан. Досчитав до 1000 вдохов, уже с полностью слепающимися глазами я разбудил Августа. Он уснул глубоким сном. После 10 минут побудки и легкого умывания из фляги, Август открыл глаза и с бодрящим немецким матом, который угадывался даже без перевода, принялся отряхиваться. Передав ему флягу, подвинул поближе к себе бронзовый топорик, я свернулся на куче одежды. Не мог сначала заснуть, но стоило положив под голову меховые повязки гнолов, отключился. Проснулся я от дикого вопля, наполненного болью и ужасом. Моя кожа моментально покрылась мурашками, и даже волосы встали дыбом. Пролетела дикая мысль, ослеп, совершенно ничего не видно. Схватил топор и попытался выпрямиться, но со всего маху ударился головой. Шум усилился, мне прилетел удар локтем под дых. Согнулся от боли и приземлился на задницу. Многоголосие криков, чей-то рык, звуки ударов и высекаемые оружием искры. В лицо прилетел фонтан крови. Закрывшись левой рукой, поднялся на корточки и начал наносить быстрые хаотичные удары топором впереди себя, ощущая отдачу от попаданий. Шум борьбы резко оборвался. В ту же секунду толчок сносит меня с сильным ударом в стену, а на левой руке сжимается жесткий пресс с мощной челюсти. Топор из руки не потерял. Левую руку беспощадно сдавливало. В лицо ударил запах мокрой псины. Боль начала застилать разум, но я словно бешеный зверь, рычал и без перерыва рубил и рубил гада. Не знаю в какой момент, по рукояти топора пронесся поток энергии, я просто не мог остановиться. Когда до меня дошло, что противник мертв, я откинул от себя тело. Над местом сражения висело три карты, их контуры слегка лучились мягким белым светом, не освещая комнатушку, но четко обозначающие свое расположение в пространстве. Не выпуская из правой руки топор, я с трудом сел на корточки. При попытках двигать рукой, меня накрыла боль, словно раскаленную иглу воткнули. Открытых ран и крови нащупать не смог, но пальцы еле-еле двигались, и при попытке опереться на руку боль была адская. Чудо, что я не закричал. Собрал все три карты и сложил в нагрудные карманы, сейчас точно не до них. Прислушался, откуда снизу доносились еле слышные женские всхлипы. «Неша, ты цела?» – спросил я. «Да», я забилась в самый угол между полом и стеной, и несколько раз нанесла удары, когда ко мне чересчур близко кто-то приближался. «Давай отсюда выбираться, еще один такой бой мы не переживем». Пока пробирались к выходу, нащупали вещи убитых товарищей, сложили все в сумки и на ощупь, медленно протискиваясь между камней, мы выбрались на улицу. Стоило оказаться на площадке, пришло осознание, что-то не так. Взглянул на Нешу, а над ее головой пылает красный ник. Она смотрела на меня широко раскрытыми глазами, и в них читала ужас и полная растерянность от произошедшего. «Мы их убили», — сказала Неша, и опустила голову вниз, смотря на свои покрытые кровью руки. «Главное, что выжили», — выдавил я из себя, и протянул ее к себе, крепко обняв. Плечи ее содрогались от беззвучных рыданий. Мы стояли возле входа в нашу маленькую каменную крепость, ставшую для товарищей могилой. Над головами горели красные ники за убийство союзников. А тем временем разгорался кроваво-алый рассвет. Глава 5. Открывая новые горизонты. Солнце медленно поднималось, озаряя горы. Был слышен щебет птиц. Весь мир просыпался, оставляя позади холод прошедшей ночи. «Нам нельзя здесь долго оставаться. На запах крови придут хищники», — сказал я. «Пойдем», — ответила Неша и отстранилась. Оглядела меня внимательно своими большими глазами. «Мы все в крови, в таком виде идти еще хуже, чем оставаться здесь. Пришлось задержаться минут на 20. Очистили одежду, используя сумки, и смыли кровь, используя воду из фляг. Каждая минута промедления могла стоить жизни. Левая рука так в себя и не пришла. Пальцы шевелились, но с трудом. Сделал перевязь из одного трофейного комплекта одежды. Примотал поврежденную руку к телу. Надеюсь, при ходьбе она будет меньше получать дополнительных нагрузок. Одним глазом заглянул в историю сообщений. Внимание! Вы получили 8С-21-40. Внимание! За убийство союзника вы получаете кровавую метку. Кровавая метка. Лишь сильный может нарушать правила. В течение суток любой игрок вправе убить вас, не понеся никакого наказания. Возможность воскрешения через алтарь заблокирована. Внимание! Вы получили 9С-30-40. Мне Нэша, после битвы с кобальдами, уже говорила о штрафах за убийство союзников. Но я и представить не мог, что мои руки оборвут жизнь человеку. Не мог свыкнуться с этой мыслью. Но вдруг мой мозг пробудился. В голове, как гром среди ясного неба, возникло описание штрафа. Запрет на воскрешение через алтарь. Значит, погибший игрок, в случае смерти, если не нарушил правила, имеет шанс на воскрешение. Вау. Дело за малым, выжить ближайшие сутки. И где-то найти такой алтарь. Естественно, подсказок нигде в меню не нашел. Возможно, не хватает прав доступа, как это было с обучением боевым навыкам. Тогда как его повысить, убивая? Получается, убей или будь убитым. Затягивать было опасно. Мы выдвинулись в путь, держась правее того места подъема. Постепенно спускаясь, мы все дальше удалялись от дыма, который видели с вершины горы. Разговор не клеился, каждый из нас был погружен в собственные тяжелые мысли. Спуск прошел без приключений, животных мы не видели, враги не попадались. За ночь статистика миссии хоть и изменилась, но не сильно. Игроков 588, 1000 союзников 41-100. Видимо, достигла определенного баланса. Личный рейтинг убийств не радовал глобальная миссия. 12-100, хоть он и вырос на 2 единицы, но цена такого прогресса была велика. Рука продолжала болеть, и, видимо, до конца задания она не восстановится. Это резко снижало мои шансы выбраться из этой передряги. Долго думал о том, как вести сражение одной рукой. Копался в памяти, как провел вчера бои, и появилась идея тактики. В карманы, до которых в сражении легко мог дотянуться, разложил короткие копья кобальдов. Буду их метать в противника. Навык метания копий на близкие дистанции мне достался при изучении первичного навыка секиры. Пусть знания и небольшие, так как секиры с штыком метают редко, но метров на 15 кинуть смогу, и даже не сильно промахнусь. Как основное орудие ближнего боя, взял свой короткий бронзовый топорик. Да, у нас с Нэшей было уже несколько разных мечей Е-франга, но сражаться без изученного навыка еще опаснее. Да и карт с этим умением, к сожалению, не выпадало. А ведь трофей, полученный в последнем бою, я так и не разобрал. Возможно, повезло, и я его сейчас найду. Достал из кармана 3 карты и увидел следующую картину. История Франции Людовика Хеев. Знание немецкого языка F, адаптивное зрение F+. Да, а удача была так близка. Ожидания разбились о суровую реальность, владение мечами я так и не получил. История Франции и немецкий язык, мягко говоря, не густо и уж точно, практически бесполезно. Но вот навык, выпавший со зверя, меня заинтересовал. Справка. Карта навыка адаптивное зрение F+. Ранг F+. Тип. Навык. Уровень 1.5. Описание. Позволяет вашим глазам адаптироваться и видеть даже при слабом освещении. В случае проблем со зрением, оно достигнет стандартных значений. Насыщение 10-10С. Внимание! При использовании навыка, ваши глаза подвергнутся физическим изменениям. Наконец, хоть какая-то удача. Навык, улучшающий зрение. И мои -1 поправит, и ночью, при свете звезд, смогу видеть. Как всегда, закрался коварный нюанс. Физические изменения глаз – звучит немного пугающе, но сейчас что только не делают люди у пластических хирургов, когда есть деньги. Дополнительные глаза отрасти не должны, а все остальное, надеюсь, получится списать на мои заскоки. Решено, изучу этот навык, но только, когда найду хотя бы немного безопасное место. Спускаясь со склона, мы пересекли полосу кустарников и вышли на лесную опушку. Сделали небольшой привал, огонь не разводили, перекусили ягодами и запили водой. Кстати, о воде, осталось всего 2 фляги, и вопрос с ней нужно будет решать в ближайшее время. Лес с этой стороны был густой, деревья стояли близко друг к другу, но валежника не было, создавалось впечатление, что кто-то регулярно его собирает. Но тогда куда его относят и как? Неужели на другой конец острова, где вчера мы видели дым? Прошло не более часа, как деревья разошлись в стороны, и мы увидели большую поляну, усеянную двумя десятками трупов. С Нэшей разделились, обходя погибших. Среди трупов были гнолы и кобальды. Системного оружия и сумок ни у кого не было. Практически все погибшие были раздеты. «Медведь», — позвала меня Нэша, махнув рукой. «Посмотри, кто это может быть?» Возле ее ног лежало несколько тел. Они были под 2 метра ростом, темно-зеленого цвета, покрытые на спине крупными чешуйками. Ног у существа не было, на их месте был хвост. Мы вдвоем перевернули это существо и увидели змеиную морду. У него были руки, с пальцами похожими на человеческими, но заканчивались они острыми когтями. Видимо, это ноги или змеи-люди. Интересно, много их тут погибло? Мы обошли еще раз поляну и нашли еще 4. Мне кажется, что на ногов напали кобальды, так как их количество практически в 2 раза больше. После чего под конец битвы, на группу сражающихся напали гнолы, так как их трупы, в отличие от всех остальных, были сложены в одном месте. Нэша, я думаю, что ты права, давай не будем тут больше задерживаться. Предлагаю спуститься еще ниже, ближе к берегу острова. Если продолжим двигаться в сторону, где исчезала голубая полоса воды, то найдем ручей рано или поздно. Озеро, скорее всего, пресное, сможем пополнить запасы воды и ополоснуть грязь. «Пойдем», — сказала Нэша, и перехватила в руках копье. День двигался к полудню, когда нам навстречу вышли 5 кобальдов. Увидев, что у меня одна рука примотана к телу, они переглянулись и с хищным оскалом двинулись на нас. Нэша достала свое длинное копье из карты и встала перед мной. В то же мгновение я сделал шаг назад. Из кармана быстрого доступа выхватил короткое обсидиановое копье и швырнул в нападающего. Бой занял несколько мгновений. Нападающие не ожидали такого нашего отпора. Из 3 бросков я смог попасть и убить 2. Остальные 3 начали убегать, когда Нэша точным броском в спину убила еще одного нападающего. 2 успели скрыться среди деревьев, и их догонять мы не стали. Добыча была скудной. Первым делом я достал карты и прикоснулся ими к копьям. Для сохранения ОС до уровня осталось всего 10 единиц. Уровни убитых не разглядел, но это может быть от 4 до 8 баллов. Если придется сражаться коротким топором, то есть риск снова получить уровень во время боя. А это точно плохая идея. Карты с заполненным оружием сложил в сумку мародера, чтобы случайно не достать. На их место поместилось еще одно копье с убитого кобольда. Что делать с обсидиановым топором, 2-м трофейным оружием, я не знал. В бою он мне не пригодится, сложил в один из карманов, для лучшей брони. Выпавшая карта тоже не порадовала. Создание и заточка обсидиановых наконечников F. Единственное, что искренне порадовало, так это 2 сумки новичка F. Я их объединил, и теперь у меня, кроме сумки мародера, появилась сумка новичка F. 3-7. Сложил ее в сумку мародера, позвал Нэшу, которая уже закончила сбор трофеев с убитого ею соперника. Нужно было выдвигаться. Если сбежавшие кобальды придут с подкреплением, нам мало не покажется. Шли в сторону берега, стараясь не издавать лишнего шума. Впереди была Нэша, она прислушивалась к звукам леса, как-то ориентируясь по ним. Для меня это было что-то запредельное, и я старался просто не мешать. Пальцы левой руки начали двигаться немного лучше, но боль также простреливала до самого мозга и выбивала из глаз слезы. И не теряя больше времени, мы двигались практически прямо к побережью. Где-то спустя 2 часа мы наткнулись на большие валуны. Чем больше шли, тем больше разрушенные группы камней начинали походить на обломки давно разрушенных строений, неведомо кем уничтоженных. Тот, кто их ломал, должен был обладать удивительной силой, так как некоторые кирпичи достигали высоты в 0,5 метра и толщиной немногим меньше. Когда среди высоких деревьев на небольшой площадке мы обнаружили целое 2-этажное строение, обросшее зеленым мхом, сначала не поверили своим глазам. Постройка чем-то напоминала античную архитектуру. Здание словно возвышалось на каменном постаменте над всей поляной. К крыльцу вели большие каменные ступени, испещренные большим количеством скалов и выбоин. Местами, словно каплями крови, на них проступал мох. Вход украшала резная колоннада, над которой находился 2-й этаж и низкая треугольная крыша. По центру входа, под самым треугольником, располагался одинокий оконный проем с легкой чернотой по сторонам, словно следы древнего пожара. Дверной проем был пуст, Видимо, дверь просто выбили внутрь. Так давно это произошло, что следов практически не осталось. Стоило зайти внутрь, как нашим глазам открылись развалины внутреннего убранства небольшого храма. От входа к противоположной стене тянулась аллея колонн. Они выглядели словно по ним кто-то большой бил огромным молотом. Несколько было даже обрушено. В конце колоннады находилась большая фигура из белого камня. На ней не осталось ни одного живого места. Ни головы, ни плеч, ни рук у статуи уже не было. Сохранились только огромные ноги и часть трона, на котором эта фигура восседала. «Давай все обойдем, где-то должен быть подъем наверх», — сказал я. «Хорошо, тогда я вначале, а ты возле фигуры», — ответила Нэша. «Договорились», — улыбнулся я и пошел к остаткам фигуры. У ее подножия был небольшой рельефный пьедестал, на котором раньше располагалось что-то объемное, но сейчас тут было абсолютно пусто. Даже крошечных камней не осталось, только толстый слой пыли. По бортам пьедестала сохранилась странная, объемная вязь знаков, необъяснимо похожих на руны. В центре орнамента находился объемный знак, заключенный в круг. Он был похож на ромб, из нижнего угла которого выходили две линии, словно две руки, согнутые в локтях, пытающиеся обхватить его самого. Стоило положить руки на знак и сконцентрироваться, пытаясь вызвать справку, как появилась надпись. «Желаете пополнить знак волка? 10 ос». «Да нет, к такому я был не готов, неизвестно что случится, стоит мне влить туда энергию, да и до уровня к свободе осталось всего 10 ос, поэтому однозначно, нет, сейчас не до экспериментов». Обошел по кругу остатки фигуры и постамент, за ним в стене обнаружил небольшую каменную арку, за которой начиналась винтовая лестница. «Нэша, я нашел лестницу, иди ко мне», — крикнул я. «Иду», — ответила она и подошла. «Тебе удалось что-то найти?» «К сожалению, нет, только несколько обвалившихся фресок на стенах, рассказывающих историю храма и острова, и больше ничего», — ответила она. «Давай вместе изучим второй этаж, отдохнем несколько часов, а потом будем разбираться, что делать дальше, припасов осталось не так много». «Согласна», — сказала Нэша, после чего первой начала подниматься по винтовой лестнице. Я последовал за ней. Второй этаж встретил нас следами древней гори от старого пожара, низкими потолками, треугольной формы. По центру комнаты, даже под самым коньком, я не мог нормально распрямиться и приходилось идти все время пригибаясь. Освещение было очень скудное. Свет лился пучками, из небольших окошек, еле-еле освещая зоны над отверстиями. Практически все помещения утопали в легком полумраке. Комнат было тут всего 3. Они шли друг за другом, словно вагоны поезда, разделенные только грубыми каменными перегородками, в которых, словно голодные пасти хищных зверей, виднелись пустые дверные проемы. Мы остановились в самой крайней комнате, возле центрального окна. Достали из сумок одежду новичка, скрученную в упругий моток, словно подушку, и расположились в дальнем углу, чтобы нас случайно не обнаружили. Я заглянул в статистику миссии. 510 1000 союзников 35 100. Количество участников сокращается. Темп гораздо медленнее, чем вчера, но учитывая, что тут еще быть больше 3 дней, ситуация совсем не радостная. Доели остатки лепешек, заев их ягодами. На двоих распили предпоследнюю флягу воды. «Медведь, а ты уже использовал очки параметров за получение уровня? Сколько ты их получил?» — спросила Нэша. «За получение уровня у меня было 2 очка. Я их вложил в параметры еще прошлой ночью. А что ты прокачивал и было ли больно?» «У меня из-за аварии низкая живучесть, поэтому 1 очко я вложил в ее повышение. По телу просто прошла волна тепла и боли не почувствовал, но когда прокачал ловкость, даже сознание ненадолго потеряло из-за боли, так как мышцы и связки изменялись во всем теле одновременно. Побудешь рядом, пока я буду поднимать параметры? Конечно, мне потом тоже нужно будет изучить навык, и без твоей охраны я не обойдусь». «Хорошо», — сказала Нэша, откинулась на подушку и вложила в рот кусок палки, который вытащила из сумки. Через секунду ее тело содрогнулось, послышался хруст от сжимаемого зубами дерева. Нэшу колотила крупная дрожь, ее выгибала, а мышцы по всему телу начали быстро расти в объеме. Казалось, что даже ростом Нэша стала выше. Примерно спустя полчаса она открыла глаза, руки ее дрожали. Нэша не могла даже опереться на них, такой сильной была дрожь. Я протянул ей последнюю флягу с водой, и она жадными глотками начала ее осушать. «Ты прокачивала силу?» – спросил я. «Да, болятская, все тело ломает. Я сильно изменилась?» – спросила Нэша. Она с трудом поднялась, еле держась на ногах, и попыталась себя осмотреть. Подняла куртку новичка, и моим глазам открылся ее плоский живот, на котором теперь четким рельефом были высечены мышцы. «Кажется, ты стала выше, немного шире в плечах, и прессом таким может похвастаться далеко не каждый атлет. Какой у тебя сейчас показатель?» 7. «Но больше я качать силу не готова, не смогу просто перенести боль. Хочу поднять показатель восприятия, он у меня сейчас 6, а для ориентации в лесу, чем он выше, тем быстрее я смогу определить опасность», — ответила Нэша. «Конечно, я посмотрю за тобой», — улыбнулся я. Следующие 20 минут прошли спокойно. Нэша открыла глаза и посмотрела на меня. «Как это было?» – спросил я. У меня словно теплый туман наполнил голову. Слышался небольшой шум в ушах, потом горели глаза, нос немного чесался, но это было практически безболезненно. Единственная голова немного кружится, но я уже прихожу в норму и даже сейчас ощущаю, что зрение стало гораздо лучше. С улыбкой сказал Нэша. «Хорошо, теперь моя очередь». Я сел на подушку, прижался спиной к стене, положил в рот ветку и крепко сжал ее зубами. Достал карту «Адаптивное зрение F+.» «Желаете изучить навык?» «Да нет». «Стоило выбрать?» «Да». Как возникло ощущение, что в мои глаза проникают тысячи игл. От крика меня спасла только палка, которую я еще сильнее стиснул челюстью. Боль нарастала, ощущение игл превратилось в сильное жжение по центру глаз, словно в зрачок заливали кипяток тонкой струйкой. В какой-то момент я просто отключился. Когда пришел в себя, уже вечерело, последние лучи солнца пробивались в проем окна. Рядом, слегка прижавшись к моему плечу, сидела Нэша. «Как ты?» – спросила она. «Голова сильно болит, и глаза еще немного пекут. Ты очень сильно бился в конвульсиях около получаса, и потом еще часа три был без сознания или спал. Я так и не смогла понять. Будить тебя мне было страшно. Посмотри, пожалуйста, на мои глаза. Они сильно изменились», — сказал я и повернул голову к ее лицу. «У тебя теперь вместо белка оранжевое глазное яблоко, будто из янтаря, и зрачок стал черный, словно уголь, с двумя пятнышками янтарного цвета». Я встал, размял затекшие ноги и посмотрел на Нэшу. «Медведь, у тебя в лучах света глаза светятся», — вскрикнула Нэша и зажала себе рот рукой. Я смотрел по сторонам и видел изменившийся мир перед моими глазами, и улыбался как дурачок. «Ну и пусть, что сменили цвет и светится. Зато теперь я вижу даже мелкие камешки и остатки декоративной мозаики в темноте углов. Это точно повысило мои шансы выбраться отсюда. Даже горящими глазами можно навести ужас на врагов, что позволит выиграть время или даже одержать победу. Страх – мощное оружие». Оглядел стены комнаты более внимательно и на противоположной стене увидел большую мозаику. На ней был изображен остров и 6 отмеченных точек. 5 выглядели, как вершины неправильной звезды, с разной длиной лучей. 6-я точка находилась в центре острова, где предположительно находилась скала. Точки были связаны между собой линиями. Кроме этого, центральная точка соединялась со всеми вершинами, практически прямой линией. «Нэша, там большая карта острова на всю стену. Ты видишь ее?» Она подошла к стене, провела рукой по поверхности. «Медведь, я не вижу и даже рисунок нащупать не могу». Удивительно, я стоял погруженный в мысли. Если бы не обновленное зрение, я бы и не увидел этой карты. Нашу точку нашел достаточно легко. Там была нарисована схематично плотная застройка, и по центру находился увиденный мною внизу на постаменте знак волка. «Скорее всего, мы находимся в небольшом храме или молитвенном доме», — сказал я и взглянул на Нэшу. Она вздрогнула, посмотрев мне в глаза, и улыбнулась. «Твои глаза впечатляют, как остротой зрения, так и грозным видом. Когда они начинают светиться, мне кажется, что ты заглядываешь в глубину души, словно оживший дух, хранящий дом моих предков». Вдруг со стороны окна послышался приближающийся шум. В нем отчетливо слышался десяток голосов. Они перекликались между собой и изредка срывались, превращаясь в хриплый лай, что-то громко обсуждая. «Кажется, к нам гости», — сказал я. Нэша побледнела, подошла ближе и уткнулась лицом мне в грудь. Она пыталась спрятаться за моими широкими плечами, словно маленькая птица, ищущая укрытие от неумолимо надвигающейся грозы. Впереди предстояло новое сражение за наши жизни. Глава 6. Срывая маску иллюзий. Шум нарастал, в какой-то момент через окно начали появляться всполохи, словно отблески маленьких костров. «Факелы», — подумал я. «Неша, давай укроемся в дальнем от окна углу», — прошептал я ей на ухо. «Идем», — тихо ответила она. Мы быстро сложили вещи в сумки и сели на пол, в самом дальнем и темном углу. Внезапно к лающим голосам начали примешиваться крики о помощи. Кто-то кричал на английском языке. Неша дернулась и попыталась выскочить, но я не дал ей этого сделать. «Тише, мы не сможем никому помочь, если нас схватят и убьют», – прошептал я ей на ухо. Внезапно прозвучал громкий рык и крики о помощи прекратились. О причинах, оборвавших крик, думать не хотелось, точно ничего хорошего. Спустя 10 минут шум на улице прекратился. Вся процессия зашла вовнутрь здания. Звуков того, что происходило внизу, было практически не слышно. Мы легли на пол и прижались ушами к прохладному камню, чтобы попытаться понять происходящее. Внезапно послышался жуткий шум шагов на втором этаже. Кто-то шел, осматривая этаж. Не прошло и минуты, как в зеве дверного проема оказалась фигура, державшая факел. Он горел очень тускло, едва освещая пространство, лишь на метр вокруг. Я зажмурил глаза и перестал дышать. Вошедший рыкнул, словно ругнувшись, развернулся и пошел обратно. Через десяток секунд послышался громкий лай, и на втором этаже никого не осталось. Минуты тянулись неимоверно долго. Мы боялись даже вставать, вдруг сюда кто-то еще поднимется. Тем временем действия, происходящие внизу, набирали обороты. Камень передавал звук, сильно приглушенный. Сначала слышались резкие звуки, похожие на команды, как будто кто-то организовывал процесс. Через пару минут наступила полная тишина, но держалась она недолго. Видимо, эти гнолы пришли сюда и привели пленников, чтобы провести ритуал или богослужение. Отчетливо зазвучал завывающий лай, звук которого заставлял мурашки бегать по всему телу. В момент кульминации этой какофонии звуков раздался душераздирающий крик человека. Это были не слова, не мольбы, только крик, наполненный болью, ужасом и истинными страданиями. Это не жертвоприношение, мы застали жестокую казнь. Пытка не прекращалась. Нэшу рядом колотила крупная дрожь. Ее полностью сковал ужас. Она лежала рядом со мной, с плотно закрытыми глазами и сжимала зубами свою руку, пытаясь сконцентрировать все свое внимание на собственной боли. Внезапно прозвучал громкий вой, словно 20 волков взвыли разом на луну. И после этого крик истязуемого оборвался. В глубине души теплилась надежда, что на этом все закончилось. Но это была горькая и несбыточная надежда. На протяжении нескольких часов длились пытки. Причем по крикам боли было понятно, что страдают не только люди, но и кто-то еще. Но разобрать было сложно. Наконец ужас последних часов прекратился. Окончилось все после единого, слитного воя волчьих голосов. Прозвучал громогласный рык, после громко заскрежетал камень, как будто массивная глыба переместилась. И наступила долгожданная тишина. Мы лежали, боясь шелохнуться от пережитого последних часов. Не было слов, способных описать происходящее внутри наших сердец. Даже дышать было страшно. Не меньше 30 минут потребовалось, чтобы немного прийти в себя. За окном уже начинался рассвет, а мы, ни на секунду не сомкнув глаз за эту ночь, начали подниматься. Все мышцы затекли, рука ужасно болела, ноющей болью. Снял перевязь. Предплечье было полностью темно-синего цвета, с легкими желтыми вкраплениями, словно огромный синяк, который покрывал практически все пространство от кисти до локтя. Пальцы двигались, но, видимо, из-за внутренних повреждений, даже легкое движение напрягало мышцы и связки внутри руки, которые тут же отзывались болью. Неша подошла ближе, не говоря ни слова, перевязала мне руку и примотала ее снова к моему телу. В последний раз, осмотрев комнату, достал короткое копье из карты и кивнул в сторону выхода. Она ответила мне легким наклоном головы и достала свое оружие. Двигались медленно, чтобы не произвести шума. Возле самого спуска до нас начали доноситься звуки. Мы полностью остановились, пытаясь вслушаться и понять, сколько палачей осталось внизу. Слышался веселый лай, которым перекрикивались мучители. Я посмотрел на Нэшу. В ее глазах читалась холодная, как сталь, решимость. Во мне после прошедшей ночи тоже надломились остатки наивности. Ведь воспитание цивилизованного мира, впитанного с молоком матери, и природная доброта в моей душе вырастили понятие всепрощения и гуманности ко всем и каждому. О чем говорить, если даже смертную казнь во многих странах отменили, а там, где она осталась, число казненных редко превышает 20 человек в год. Если еще вчера, убивая кобальдов, гнолов, сражаясь с дикими зверями, где-то глубоко в душе каждый раз думал, А мог ли я поступить иначе? Можно было бы избежать хотя бы части этих убийств. Даже статистика погибающих игроков до конца не могла пробить построенную преграду моего воспитания и мировоззрения. Но теперь все изменилось. Больше я не испытывал этих чувств и душевных терзаний. Весь мой внутренний мир бунтовал. Где-то в глубине моих глаз разгоралось пламя жестокости и мести. Мести за разрушенное мировосприятие, за погибших в этих кровавых ритуалах разумных, ради забавы или дани каким-то богам. И с каждым доносящимся снизу веселым, заливистым лаем, огонь в груди, который начался с искры, разрастался все сильнее и захватывал всего меня. И если моя рука дрожала, отнимая чужую жизнь, то теперь я был готов быть кем угодно, хоть палачом, хоть жестоким убийцей. Не стану дичью, не повторю путь тех, кто лишился жизни в муках и истязаниях, больше моя рука не дрогнет. Сконцентрировал свой взгляд на глазах Нэши. Она ответила мне кивком и показала руку с пятью пальцами, после чего кивнула головой вниз. Я спрятал копье в карту, решил спускаться без оружия, так будет тише, и шагнул первым на лестницу. За мной, как за каменной стеной, спускалась Нэша. Когда оставался последний виток до спуска вниз, я остановился, повторно прислушался к звукам, которые доносились из зала. Последний пролет лестницы достаточно освещался пляшущими языками пламени. Сюда стал доноситься треск горящего дерева и звук разливаемой по камням воды. Снова раздался каменный скрежет, и к гулу веселых голосов добавился еще один, который начал отдавать четко слышимые приказы, с легким отзвуком рычания, после чего послышались шаркающие шаги, приближающиеся к лестнице. Отступать было некуда, мы сами загнали себя в угол. Я достал из карты короткий топор, и удобнее перехватив рукоять пальцами, сжал ее в железные тиски. На мое правое плечо легла сначала рука Нэши, а потом возник легкий ветерок. Используя меня как щит, Нэша положила на мое плечо копье, после чего, видимо, отступила назад, острие копья зависло возле моего уха. Видимо, она готовится к резкому выпаду или уколу. Пролетела у меня мысль. Шаги были все ближе, когда в проеме уже отражалась тень, я сжался как пружина, готовая вот-вот пойти в разнос. Слышится громкий командный рык, который всю прошедшую ночь заставлял останавливаться сердце, в ожидании криков новой жертвы. И тварь шагает на первые ступеньки и начинает подниматься, даже не поднимая головы вверх. Над его головой пылает надпись «Гнолрых 11 уровень». В момент у меня сносит все преграды и страхи. В груди распрямляется пружина. Одновременно делаю замах и большой шаг вперед, перескакивая через несколько ступенек, и со всей дури, используя силу инерции, опускаю топор на череп губителя. В лицо бьет кровь, летят осколки кости. По древку проносится энергия и меня накрывает волна эйфории, выбивая на секунду из реальности. Внимание! Вы получили 22 ОС, 52 40. Внимание! Вы получили 3 и краткий уровень, 12-60. Дополнительно, вам доступно 2 очка параметров. Задание обновлено. Внимание! Локальное оповещение. Скрытое, младший жрец, культа волка, погиб окончательной смертью. Внимание! Культ волка объявляет вас личным врагом. За вашу голову назначена награда. Внимание! Любой представитель культа волка, увидев вас, немедленно атакует. Выскочившие надписи закрыли обзор, и потеряв равновесие, я не удержался на ногах и всем своим весом обрушился на труп этого гада. Топор остался торчать в его голове, а рукоять больно уткнулась в мое правое плечо. Чудо, что не попало в челюсть. Улетел бы в нокаут. Мимо меня пронеслась Нэша. Стиснул зубы от прострелившей левую руку боли. Я уперся локтем правой руки в пол, перекатившись на бок, убрав вес с больной руки, после чего смог подняться. Выдернул топор из черепа мертвого жреца и поспешил Нэше на помощь. На шум боя в нашу сторону спешило пятеро соперников с разных сторон. Ближайший уже схватился с Нэшей. У оставшихся гнолов в руках были длинные ножи, напоминающие короткие мечи. Я спрятал топор и выхватил копье, без промедления метнув в бегущего на меня противника. Копье пробило грудь и сбило с ног нападающего, но остальные не остановились ни на секунду. С горящим огнем в глазах неслись мне навстречу. Нэша подрубила ногу своему противнику, он упал. Добив его точным ударом в шею, она отступила ко мне. Я дважды метнул копье, но уже не так удачно. Следующий гнол был более ловкий. От первого копья он увернулся, а второе по касательной попало в руку и улетело к стене. Удалось частично обезвредить соперника, но не убить. Атакующие нас культисты полностью потеряли свою адекватность, и рвались забрать любой ценой мою жизнь. «Беги отсюда!» — крикнул я Нэше, а сам ринулся обратно к лестнице. Перепрыгнув через труп, я поднялся выше на несколько витков, и двое соперников рванули за мной на ступени. Третий, видимо, остался с Нэшей. Действуя только правой рукой, я значительно уступал им в маневренности, но тут меня спасал перепад высоты. Винтовая лестница была достаточно крутая. Гнолы не могли подойти близко, я отмахивался от них топором, медленно шаг за шагом отступая вверх. Внезапно обстановка изменилась. Пробивший у дальнего от меня гнола, появилось острие копья, Нэши. Последний нападающий резко дернул голову в сторону шума. Я сильным ударом снес его голову топором. «Внимание! Вы получили 6 ос, 18-60, медведь, тут никого не осталось!» — крикнула мне Нэша. «Ты цела?» — спросил я. Через мгновение я увидел ее лицо, в ее глазах пылал огонь, волосы были растрепаны, как у фурии, лицо было залито кровью. «Я в порядке, ты не ранен?» — спросила она. «Могло быть намного хуже». «Чудом обошлось без новых серьезных повреждений», — ответил ей. «Нэша, тебе много осталось до третьего уровня, не хватает еще 18 ос. Тогда забирай себе опыт с моего копья и начинай собирать трофеи в зале, я пока спущу трупы с лестницы», — я ответил ей. Взяв в руки выпавшую карту, я сложил ее в карман не глядя. Взял здоровой рукой труп гнола за его накидку, я потащил его вниз по ступенькам как мешок с картошкой. Через пару минут перед самой лестницей уже лежали три трупа, один младшего жреца и двух его сподвижников. Карту с жреца Нэша не забирала, и она тоже отправилась в карман. «Нэша, мне нужна твоя помощь», — позвал я свою боевую подругу. «Иду», — ответила она. «Помоги мне сложить труп их главного в мою сумку, одной рукой я не справлюсь, а на нем очень много одежды». «Конечно», — ответила Нэша. «Мы широко открыли сумку и с трудом вдвоем засунули его внутрь. Убитый был намного крупнее и больше остальных. Мы быстро обыскивали трупы гнолов, снимая с них сумки, доставая карты из карманов их накидок и небольших поясных мешочков. С шестерых убитых нами противников выпало 4 карты. Одна со жреца и 3 с его помощников. Когда обыскивали зону между остатками статуи и постаментом, не обнаружили никаких вещей культистов. Удивляло, что у младшего жреца не оказалось с собой ни сумки, ни оружия. Но, возможно, я что-то пропустил на его трупе, поэтому и сложил целиком в мешок. Стоило обойти постамент со знаком волка, который закрывал вид на основной зал с колоннадой, как у меня перехватило дыхание от того ужаса, который сотворили эти твари. В небольшом углублении, на которое раньше при осмотре не обратили внимания, находилось 9 трупов разных существ, 2 из которых были человеческие. С нагов и кобальдов была содрана кожа, люди были покрыты огромным количеством порезов. В 3 больших медных чашах лежали сердца, легкие и печень убитых. Видимо, после всех издевательств их вынимали еще живым жертвам. Ни один фильм ужасов не смог бы передать всю гамму эмоций, нахлынувшую на нас. Прижимая руку ко рту, Нэша торопливым шагом ринулась из этого проклятого храма. Глуша из последних сил рвотные позывы, я шел за ней. «За нами точно будет погоня, нужно сбить их со следа», — летели в моей голове мысли. Когда мы очутились на пороге, я подхватил мою спутницу под локоть и повел в сторону края острова, к морю. Морской запах смоет всю кровь, а если идти вдоль берега, не глубоко в воде, то следы тоже исчезнут. Это единственный вариант, который я видел, для спасения наших жизней. Каждый шаг нас приближал к спасительному берегу. Не прошло и получаса, как деревья начали редеть и стал слышен приглушенный шум волн. Обломки зданий продолжали нам попадаться, но с каждым пройденным шагом их было все меньше. Погоня пока была не слышна, но мы четко понимали, что она может начаться в любой момент. Деревья резко оборвались, и нашему взору открылся пустынный каменистый пляж. К счастью, на нем не было ни одной живой души. Ширина его была около 50 метров. Мы оказались в центре небольшой бухты. Рядом в море уходил древний причал из огромных каменных валунов. И никого, лодок или кораблей тоже не наблюдалось. Весь пляж был усыпан ветками и водорослями. Подошли к берегу. Я окунул руку в воду. «Вода теплая, выше 20-22 градусов», — сказал я Нэше. Она, не отвечая, закинула сумку над головой и начала заходить в воду. Я последовал за ней. Зайдя по пояс, мы окунулись с головой, только сумки не мочили. Одежда моментально промокла. С нас струящимися потоками стекала кроваво-алая вода. От соли глаза нещадно щипало. Через минуту, когда смыли основную кровавую грязь, Я огляделся по сторонам. Мое обновленное зрение выцепило в левой стороне бухты, на расстоянии километра, нагромождение скальных зубцов, которые торчали примерно 50 метрах от берега. Нэша, вода теплая, мы сможем в ней в случае необходимости находиться несколько часов. С левой стороны я вижу скалы, в которых мы можем спрятаться. Пойдем туда быстрее, сказал я Нэше. Я пойду туда, куда и ты, ответила она, заглянув в мои глаза. Мы вернулись ближе к берегу, и, достигнув глубины не выше икр, спешными шагами пошли в сторону будущего укрытия. Сапоги хоть и намокли, и стали тяжелыми, но свою надежность от этого не уменьшили. Около 40 минут мы двигались вдоль берега, солнце поднялось уже высоко, когда мы добрались до скал. Пока мы двигались, оно светило нам в глаза, мешая рассмотреть подробности. Если мое обновленное зрение частично защищало меня от этого диска, то Нэша не поднимала голову от своих ног. К скалам вела каменистая коса, глубина которой в самом большом месте достигала не более 1,5 метра. Камни врезались в ноги, и даже сапоги не могли полностью компенсировать накатывающую боль. Волнения на море практически не было. Мы разместились среди камней, погрузились в воду по шею, оставив только сумки над головой, но они были коричневого цвета и сливались с цветом скал. Стояли молча. Не прошло и 20 минут, как мои глаза засекли в том месте, из которого мы вышли, движение. Новое, адаптивное зрение давало фантастические возможности. «Вот и погоня», — я тихо прошептал. Толпа около 20 гнолов выкатилась на берег и начала рыскать, выискивая наши следы. Они около часа ходили в разные стороны и пытались найти хоть что-то. Но скалы, вода и слепящий свет солнца стали для нас надежным укрытием от преследователей. Этот раунд, цена которого – жизнь, остался за нами. Глава 7. В поисках укрытия. Перед моими глазами разворачивались глобальные поиски. Толпа разделилась на 3 группы. Одна вернулась обратно в лес, а 2 другие пошли в разные стороны – прочесывать берег. Следом за легко одетыми гнолами появилось еще 3. Они были одеты в кольчуги, отливающие металлическим блеском. Их сопровождала небольшая свита из 5 воинов, одетых в прочные кожаные куртки. Замыкал шествие боец, в руках которого было древко с развивающимся на нем полотнище. На черном фоне ярко-кровавой линией был изображен скалящийся волк. Отряд командования расположился на пригорке, возле самого края пляжа. Сопровождающие их воины быстро развернули небольшой шатер, в который вошли командиры. Периодически к ним за новыми распоряжениями прибегали бойцы из поисковых команд. Поисковые отряды не теряли надежду найти наши следы. Та группа, которая пошла в нашу сторону, все ближе и ближе подходила к каменистой отмели, по которой мы и двигались к скалам, ставшим нам укрытием. Внезапно к палатке вернулся первый отряд, отбывший в лес. Гнолы построились плотной группой возле самого края шатра, ожидая выхода своего командира. Мы с Нэшей плотнее прижались к скалам, старались практически не дышать, боясь привлечь внимание. Полог шатра отвернулся, и на площадку перед поисковым отрядом вышел гнол. Звуков слышно не было, но мое обновленное зрение позволяло четко рассмотреть яростную жестикуляцию командира. Бойцы, принесшие дурные новости, прижимали уши и стояли, понурив головы. Видимо, под мой топор попала значимая шишка, или размер награды за голову достаточно хорош. Спустя несколько минут разбора полетов зазвучал звук рога, словно раненый зверь громко взывал о помощи. Так и не добравшийся к нам поисковый отряд развернулся и пошел обратно к шатру командования. Мое сердце радостно забилось. Хоть после 4 часов, проведенных в воде, руки и ноги дрожали и зуб на зуб практически не попадал. Беда обошла нас стороной. Прозвучал призывный рог. Гнолы начали строиться отрядами по 7 бойцов. Помощники командиров в это время активно сворачивали лагерь. Спустя еще 30 минут, вся процессия, возглавляемые 3 предводителями, двинулись обратно в лес. Все это время мы торчали в воде, практически без движений. Если еще первые часы было легко, то сейчас организмы начали сдавать. Мы выждали еще 30 минут времени, вдруг это ловушка для нас. Я высматривал признаки засады, но ничего не видел. Посмотрев в глаза Нэши, я увидел только сильную усталость и блеск надежды на скорое спасение. Мы начали двигаться от скалы по косой линии к самому дальнему краю бухты. Глубина была разная. Местами вода доходила мне до подбородка. В такие моменты Нэша цеплялась за мои плечи руками и плыла. Дистанция была приличная, около 600 метров. Когда выбрались на берег, Нас колотила крупная дрожь, зубы издавали чечетку. Неша выбилась из силы и с трудом переставляла ноги. Ее губы превратились в две тонкие линии темно-синего цвета. Загар кожи сменила бледность, каждый открытый сантиметр покрывали мурашки. Неша сильно дрожала и пыталась согреться, обняв себя руками и пытаясь растереть. Ситуация критическая. Нам срочно нужно было снять мокрую одежду и как-то согреться. В 10 метрах от пляжа начинался редкий лес, внизу которого плотной стеной рос кустарник. Видя состояние моей боевой подруги, подхватил Нешу под руку и потянул словно на буксире в сторону зарослей. Приходилось заставлять себя делать каждый новый шаг, силы словно исчезали с каждым новым движением. Стоило добрести до кустарника, как ломая ветки, я упал на колени. Руки дрожали, как у алкоголика, тело сотрясало безудержная дрожь. Я из последних сил пытался снять с себя перевязь и холодную, словно ледяную одежду, которая от легкого прибрежного ветерка окончательно задубела. Рядом со мной приземлилась Неша. В отличие от меня, она успела уже снять с себя мокрую куртку. С двух черных косичек продолжали стекать струйки воды, скатываясь по ее коже. Неша придвинулась ближе, и тонкими трясущимися пальцами начала расстегивать мне куртку. Я заглянул в ее темные как ночь глаза, притянул к себе правой рукой и поцеловал в холодные, слегка солоноватые губы. Неша обхватила меня руками и ответила поцелуем. Время сбилось с шага и замерло, ожидая. Мы согревали друг друга поцелуями, срывая мокрую одежду. Разгоряченная вспыхнувшими чувствами кровь струилась по нашим жилам, возвращая живительное тепло нашим телам. Когда дрожь исчезла, остатки холода на щеках Неши полностью стер алый румянец, а меня покрыли крупные капли пота. Мы оторвались друг от друга и откинулись на спину, лежали прижавшись друг к другу и переводили дыхание. «Медведь, что будем делать дальше?» «Будем бороться за жизнь. Нужно как можно дальше убраться от этой бухты и найти место для ночлега. Вдруг гнолы приведут новые отряды и продолжат поиски». Присели. Я отряхнул с себя налипшие листья и траву, взял в руки сумку и достал сухой комплект одежды. Неша, не теряя времени, тоже приступила одеваться. Когда я из-за боли в левой руке с трудом справился со штанами, она уже заканчивала одевать сухой комплект. «Медведь, береги руку, сейчас помогу». «Спасибо, я одной рукой одеваюсь, как черепаха. Не знаю, как одевался бы без ее помощи». Неша словно палочка-выручалочка помогла одеть куртку и перевязала поврежденную руку. Хуже всего ситуация была с сапогами. У меня просто не было запасной пары 45-го размера. Из ситуации выходили экспромтом. Несколько раз подряд складывал и доставал сапоги из сумки. Она выталкивала всю лишнюю влагу, но не идеально, сапоги все равно остались сырые. Обул их после 5 повторений, так как визуальные эффекты от оставшихся капель воды полностью пропали. Зашнуровать сапоги сам опять не смог, но боевая подруга не оставила меня одного и с этой проблемой. Хоть ноги и замотал кусками ткани на манер портянок, но большого эффекта это не дало. Ногам было холодно, чувствовалась мокрая кожа, но хотя бы обувь больше не хлюпала. После нескольких часов в воде и активного согревания, голод был адский. Желудок скручивало в тугую спираль. Ягод у нас не осталось, только у Неши очутилось немного жареного бобра, будь он неладен. Но на полноценный обед эти скудные запасы совсем не тянули. Вспомнив о захваченных сумках культистов, достал 2 из сумки мародера, свои 3, также вытащила Неша.